Глава 4. Русские земли в 13-15 веках и европейское средневековье. 8. Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие. В начале 13 века в Центральной Азии происходило объединение монгольских кочевых племен в единую мощную державу. Монгольское раннефеодальное государство было создано Темучином, который в 1206 году был провозглашен Чингисханом, великим ханом. На основе кочевой государственности, которая просуществовала уже 1500 лет со времен скифов и гунов и имела устоявшиеся формы, Чингисхан создал могучую военно-административную систему. Население делилось на сотни, тысячи, десятки тысяч тьмы, выставлявшие соответствующее число воинов. Военачальники были одновременно управителями. Главой государства являлся Каган, хан, поставленный властвовать волею неба. При нем был совет, состоявший из ближайших родственников и знати, а также гвардия. Чиновники ведали ханской ставкой, ордой, казной, распределением пастбищ, сбором налогов, дани, исполняли полицейские функции. Для решения наиболее важных дел представители знати и местные правители собирались на съезд. Курултай. Чингисхан начинал свои войны всего лишь с 13 тысяч воинов. К концу его жизни монголы подчинили себе 720 народов. В армии царила суровая дисциплина, осадную технику для штурма городов, стенобитные и метательные орудия. Монголы заимствовали у покоренных китайцев. Монгольская армия побеждала не только благодаря своей численности, которая оценивается в 150-250 тысяч человек. Народ численностью около миллиона человек благодаря организации и энергии подчинил себе территории с населением в 100 миллионов человек. В 1207-1215 годах монголо-татарами были захвачены Сибирь и северо-западный Китай. В 1219 году они вторглись в Среднюю Азию, Иран, Афганистан, Закавказье. Были завоеваны Корея, Северная Индия, Ближний Восток. К концу жизни Чингисхана в его империю входили, кроме, собственно, Монголии, Северный Китай, Восточный Туркменистан, Средняя Азия, степи от Иртыша до Волги, большая часть Ирана и Кавказа. Возникла огромная монгольская империя. В 2000 году, согласно опросам, Чингисхан был назван человеком второго тысячелетия, оказавшим самое большое влияние на ход мирового развития. После смерти Чингисхана в 1227 году его завоевательную политику продолжили наследники. По желанию Чингисхана его преемником стал Угедей, правил в 1229-1241 годах. Внук Чингисхана, Хулагухан, основал в Иране и Закавказье государство хулагитов. Другой внук Чингисхана, Хубилай, в 1271 году основал в Китае монгольскую династию Юань. В 1279 году он завершил завоевание Китая и перенес столицу Монгольской империи из Каракорума в Чжунду, современный Пекин. Вскоре между потомками Чингисхана началась обычная борьба амбиций. Многочисленные народы, изнывая под бременем монгольского ига, постоянно восставали. В 60-х годах 13 века от империи фактически отделилась Золотая Орда и государство хулагидов. В 1368 году пало монгольское господство в Китае. В истории монгольского государства начался период феодальной раздробленности.